Глава 16. Ира. Медсестра без стука распахивает дверь в просторный кабинет, стены которого увешаны картинами и рамками с какими-то сертификатами. Много цветов. «Входите», — доброжелательно улыбается женщина в белоснежном халате. Ей лет примерно 50. Темные волосы стильно подстрижены, легкий макияж. Берет со стола очки строгой формы, но красного цвета. Привычным движением надевает их. «Добрый день. Господин Морозов, вы не подождете в зоне отдыха?» Я удивляюсь ее вопросу. «Осмелилась выпроводить миллионера?» «Нет». Резко звучит ожидаемый ответ. «Хорошо. Тогда присядьте, пожалуйста, на диван». Указывает на небольшой белоснежный диванчик. Переводит взгляд на меня. «А вы, Ирина, садитесь в кресло. Меня зовут Галина Андреевна. Мне уже сообщили, что вы упали». К сожалению, в зимний период такие травмы случаются часто. Прохожу по белоснежному кабинету и сажусь в мягкое кресло на самый краешек. Взгляд голубых глаз острый, холодный, хотя на губах врача приветливая улыбка. «Я сейчас буду задавать вопросы». Она отворачивается к монитору. «Постарайтесь отвечать как можно более четко. Это необходимо для более полной картины». «Хорошо». Соглашаюсь со вздохом. Далее следуют вопросы о моем возрасте, росте, весе, какие были проблемы. Ничего особенного. Но когда доходит до вопросов о моей интимной жизни, я бросаю взгляд на Морозова. Он подается вперед и весь напрягается. А я могу назвать точную дату своей беременности. Говорю, что была до той ночи девственницей. Галину Андреевну это совершенно не смущает. Она и бровью не ведет. У них тут, наверное, поток случайно залетевших девиц. Похоже, обычное дело. Становится еще более неуютно. «Это можно как-то проверить?» Холодным тоном интересуется Морозов. «Проверить что?» Галина Андреевна поворачивается к нему, чуть спускает очки на нос. «Девственность. Я как бы это сказать?» «Надо же!» Морозов смущается. «Ничего не почувствовал. И даже капли крови не было. Ирина, вы чем занимаетесь?» Не отводя взгляда от Морозова, спрашивает у меня врач. В смысле физической активности. Гимнастика, конный спорт, атлетика. «Танцы», — отвечаю. «Я много лет занималась танцами. Растяжка и все такое. Мне гинеколог говорила, что это влияет». «Влияет», — кивает Галина Андреевна. «Вот вам и ответ, Данил Романович. Особенности строения конкретного женского организма, активные физические упражнения и некоторые другие факторы влияют на эластичность. Если хотите», — врач коварно улыбается, — «я подробно расскажу о разных видах строения и развею ваши сомнения о том, что это должно сильно ощущаться и при первом акте обязательно будет литр крови». «Не надо», — быстро отказывается Морозов. Врач усмехается. «Какова вероятность беременности с бракованным презервативом?» «Бывает», — кивает Галина Андреевна. «Микротрещины, дефекты на производстве, истекший срок годности — это приводит к нарушению целостности защиты. Так что такой вариант исключать нельзя. Некачественное изделие может давать всего 60% защиты. Могу только сказать, что бывает это очень и очень редко. За почти 30-летнюю практику я знаю всего 4 таких случая. Теперь будет 5». Морозов откидывается на спинку диванчика. «О!» — удивленно выгибает брови врач. «Беременность незапланированная, я правильно понимаю?» В ее словах остро чувствуется подтекст. «Да», — тихо подтверждаю. «И?» — она смотрит на Морозова, прекрасно зная, что решение за ним. «Опытная». «Сделайте, что там надо», — отвечает Морозов. «Анализы, УЗИ, что там еще полагается?» «Я могу пригласить медсестру?» — спрашивает Галина Андреевна. «Конфиденциальная часть нашего разговора закончена?» «Да», — кивает Морозов. Вот оказывается, как ведут дела богатые люди. И врач прекрасно знает правила игры. «Мне сегодня делали УЗИ. Сообщаю, потому что не хочу опять раздеваться». «Ничего страшного», — с улыбкой отметает мои слова Галина Андреевна. «Сделаем еще раз. Данил Романович, желаете посмотреть?» «Конечно». Морозов взглядом пригвождает меня к креслу. Даже пискнуть возражения не могу. Вот только здесь все разительно отличается от студенческой поликлиники. Аппарат совершенно другой и очень крутой даже на вид. Ширма, за которой можно раздеться и накинуть специальную рубашку. Морозов меня раздетой не видит. Процедуру проводит другой врач. Подробно рассказывает и показывает. Все проходит мягко и, если так можно выразиться, доброжелательно. «По УЗИ все хорошо», — заключает Галина Андреевна. «Но я бы рекомендовала сдать завтра с утра анализы. Можно, конечно, и сегодня. Но результаты могут быть недостоверны из-за стресса. Я вижу, что Ирина плакала. Да и кровоподтек говорит о приличной силе удара. Сейчас гормоны скачут из-за выброса адреналина. Наверное, лучше даже послезавтра будет сдать. И будьте осторожнее. В вашем положении нужно себя поберечь. Серьезные падения могут спровоцировать выкидыш». Все это она говорит, пока я переодеваюсь за ширмой. То есть Морозов решил, что ребенка нужно сохранить? Иначе как это понимать? Или это так меня успокаивают? Чтобы не истерила. Я просто не знаю, что думать. И от непонимания мне очень страшно. «Ирина, вам плохо?» — обращает на мое состояние внимание Галина Андреевна. «Вы очень бледны. Что сегодня ели и когда?» «Почти ничего». Я прохожу в кабинет и падаю в кресло. «Так, это очень плохо», — строго говорит. Достает из шкафчика бутылочку воды, протягивает мне. «Пейте», — звучит приказом. «Дома сразу нужно поесть. Что-нибудь легкое. Я сейчас распечатаю рекомендации». «Будьте так любезны», — с сарказмом произносит Морозов. «Что-то еще нужно? Витамины там какие-то?» «Все только после анализов», — строго говорит врач, щелкая по клавиатуре. «Но уже сейчас я вижу, что Ирине нужно больше отдыхать. Еще наладить питание. Все препараты и дозировки после анализов». Мягко жужжит принтер, и спустя пару мгновений передо мной на стол ложится лист с рекомендациями. «У вас еще остались вопросы?» — спрашивает с вежливой улыбкой, но смотрит на Морозова. Данил стоит за моей спиной. Я очень остро это чувствую. От него на меня волнами накатывается ярость. «Нет», — короткое слово ставит точку. «Сейчас вас отвезут к машине на кресле-каталке». Галина Андреевна переводит взгляд на меня, но Морозов опять вмешивается. Я даже не успеваю рта раскрыть. «Сами дойдем. До свидания». Я в его словах слышу угрозу. «До свидания». С трудом выдавливаю из себя. Так и неоткрытую бутылочку с водой ставлю на стол. Медсестра подает наши куртки. Одеваюсь и выхожу из кабинета. Морозов следом. Тут же его пальцы смыкаются на моем локте. «Не так быстро». Его голос сухой, холодный и резкий. Он кладет мою ладонь на свое предплечье, чтобы я могла опереться. Не сопротивляюсь, понимая всю бесполезность моих трепыханий. Идем к лифту, в молчании спускаемся на первый этаж. Дальше идем через холл. Там к нам подходит один из охранников Морозова. «Подгони машину», — звучит короткий приказ. Охранник кивает и спешит к дверям. А я зачем-то оглядываюсь по сторонам. Замечаю устремленные на нас любопытные взгляды. Некоторые дамочки перешептываются. Я кардинально отличаюсь от пациентов этого дорогущего медцентра и привлекаю много внимания, пока Данил медленно идет к выходу. Смотрю на его лицо. Хмурый, можно даже сказать суровый. Смотрит четко вперед. Он вообще не обращает внимания на то, как на нас смотрит. Кажется, ему до этого дела нет. Выходим на крыльцо. Данил останавливается. «Ты опять грохнешься, и еще чего доброго свернешь себе шею. Удивительная неуклюжесть для танцовщицы». Недовольно выговорив мне это, подхватывает меня на руки. Легко спускается по ступеням и усаживает меня в салон джипа. Охранник услужливо держал дверь открытой. Я двигаюсь дальше по сиденью. Морозов садится рядом, и охранник дверь закрывает. Охранник занимает место впереди, и джип трогается с места. Никто не произносит ни слова. Меня, конечно, тем более никто не спрашивает. На нервной почве меня начинает мутить. Я прикрываю глаза и пытаюсь спокойно дышать, чтобы успокоиться. Получается плохо. Я дышу все чаще. Слышу, как в моей сумке постоянно на телефон приходит сообщение, но я не в состоянии отвлечься на него. Приступ самой настоящей паники нарастает. Я чувствую, как покрываюсь холодным липким потом. Уже не могу дышать через нос, хватаю воздух ртом. «Тормози!» Громкий окрик взрывается в моей голове. Джип так резко останавливается, что я бы улетела в переднее сиденье, но сильные руки меня удерживают. Еще секунда, и дверь с моей стороны распахивается. Холодный воздух врывается в салон, а я высовываюсь наружу. Мое тело сотрясают спазмы, желудок скручивает, но там пусто, во рту неприятный привкус. Меня тошнит, но облегчения нет. Все звуки сливаются в какой-то невнятный гул, доносящийся как сквозь вату. Я бы выпала из джипа, но меня удерживают за плечи. Наконец приступ проходит. Перед моим лицом появляется открытая бутылочка с водой. Но Данил мне ее в руки не дает. Поет сам. Жадно глотаю воду. Становится немного легче. Откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю глаза. Сердце все еще колотится, но мне уже лучше. «Поехали», — снова командует Морозов. «Только давай как-то плавнее, что ли», — добавляет. А затем обращается ко мне. «Ира, ехать осталось недолго. Моя квартира совсем рядом». «Я хочу к себе», — шепчу едва слышно. Но на это следует категоричный ответ: «Исключено. До разрешения этой ситуации, так или иначе, ты будешь жить у меня. Держи воду». Протягивает мне бутылочку. Беру ее и делаю несколько глотков. Джип въезжает на территорию знакомого жилого комплекса. Как раз через тот въезд, через который я сбежала отсюда. Вот и подземный паркинг. Понимаю, что удрать мне в прошлый раз удалось чудом. Как я здесь не заблудилась. Джип паркуется, и охранник открывает для меня дверь. Подает руку, чтобы я могла нормально выйти и не упала вдруг. На его лице ноль эмоций, даже в глазах полная отстраненность. Сразу же отступает. Морозов берет меня под руку и ведет к лифту. Подъем на головокружительную высоту опять вызывает приступ тошноты. Но в этот раз мне удается сдержаться. Двери распахиваются, выпуская нас в сверкающий холл. В этот раз я вхожу в квартиру Морозова с опаской. Страсть не туманит разум. Тело не горит от желания. Я отчетливо ощущаю, что вхожу в золотую клетку. А тихо закрывшаяся за мной дверь кажется бетонной стеной, которая меня здесь замуровывает.